База 2-го народного кавполка оказалась, к счастью, далеко за пределами зоны ответственности майора Шапура. Полк базировался в столице Глагола, если только можно назвать столицей военный городок, выросший вокруг космодрома, охотно допускаю, единственного на планете. Там же находился и центральный госпиталь. Врачи, верные клятве Гиппократа, продолжили борьбу за мою молодую душу, которая и после инъекции ликвидатора рисковала отправиться прямиком в объятия демонов из свиты Ангроманью. Всю мою кровь откачали и временно заменили на так называемую «голубую» — перфторуглеродный раствор, способный в течение некоторого времени поддерживать кислородный обмен в организме. Пока моя душа парила на границе двух миров, из моей родной крови были отфильтрованы все молекулы воды Стикса, а также порченные тельца, серые эритроциты. Доктор Дарьюш, пышущий здоровьем весельчак с крашенными хной усами, подчеркнул, что вместе с прочей гадостью из крови были удалены различные токсины, выброшенные тканями организма во время моего вынужденного голодания, за что медицине Великой Конкордии отдельное спасибо. Наконец, голубую кровь спустили, а мою обновленную залили обратно, домешав еще 4 литра синтетической для восполнения потерь. Осколки крупнокалиберной пули из моего плеча вынули, а дырку заклеили и зарастили. Ну, а подобной ерунде и сказать-то нечего. Такие операции сейчас умеет делать любой болван после 3-месячных фельдшерских курсов. Был бы только под рукой исправный хирургический автомат. Прикидываться немым больше не имело смысла. Тем более я рисковал попасть под один из конкордианских законов об умственно несостоятельных существах. Поэтому, оклемавшись, я был вынужден рассказать о себе почти всю правду. Сперва врачу Дарьюшу, а потом и ротмистру Ано Ширван. Я исказил только обстоятельства нашего расставания с Ферваном Мадараспом и умолчал о разговоре с сержантом на манихейском катамаране. Теперь я с трепетом ожидал полного выздоровления и возвращения под юрисдикцию главного управления лагерей в лице майора Шапура. А что делать? Просить перевода в другой лагерь? Как мотивировать просьбу? А вдруг я, сам того не ведая, представляю такую угрозу Конкордии, что любой честный пехлеван, получив разъяснение Шапура, с удовольствием пристрелит меня прямо здесь, в больничной палате. А ведь Хвови тоже пехлеван честный. В этом нет сомнений. Вот почему отвечать на вопросы госпожи ротмистра требовалось осторожно, очень осторожно. Итак, почему я не вышел на дорогу с поднятыми руками? Да потому что боялся быть опознанным именно как Александр Пушкин и убитым как Александр Пушкин. Вот почему. А что же я ответил госпоже Ано Ширван? Дело в том, что я боялся быть опознанным как манихей. Я не знаю ваших инструкций. Вы могли открыть огонь без предупреждения, как, кстати, впоследствии и сделали. Так я и думала. Говоря это, ротмистр сделала выразительное лицо, чтобы я понял. Подобное объяснение она считает сказкой для самых маленьких. Ну что же, благодарю вас, гвардии лейтенант Пушкин. Вопросов больше не имею. Какой еще гвардии? Обычный лейтенант, к тому же младший. Из обычной строевой эскадрильи. Но я промолчал. Не принято поправлять старших по званию, в какой бы армии они ни служили. Из щели в боку планшета выползла лента с протоколом разговора. Прочтите и подпишите. Протокол был отформатирован в 2 колонки. Параллельный текст на фарси и русском. Я быстро пробежал русскую колонку глазами. Все верно, да и чему удивляться. Обычный автоматический транскрипт. Кому охота перепрограммировать планшет, да так хитро, чтобы он на ходу фальсифицировал результаты речевого распознавания. Я приложил большой палец к квадратику, помеченному подпись Пушкина А.Р. Принтером планшета туда были напылены одноразовая микросхема и дактилоскопический спецсостав. «Я, Александр Ричардович Пушкин, прочел, с моих слов записано верно», сказал я громко и отчетливо, после чего отнял палец. Распознав мой голос как действительно принадлежащий эталону Александр Пушкин, микросхема катализировала спецсостав, и внутри квадратика проступил изумительно точный отпечаток моего пальца. «Благодарю вас, встречи с вами уже давно добивается один уважаемый человек, и я не вижу больше причин отказывать ему в его законном желании». С этими словами Хвови спрятала подписанный протокол и выключила планшет. Кто? Какой уважаемый человек? Ферван? Майор Шапур? Хотел закричать я. Я представил себе разом все пистолеты с глушителями, какие только есть в мире. Все иглы с ядом. Кардиоприрыватели и амнезические шокеры. Неужели они вот так просто прикончат меня прямо в палате? Госпожа ротмистр не сделала паузы. Чуть наклонившись ко мне, она добавила в полголоса. «Александр, скорее всего, мы с вами больше не увидимся. Запись я больше не веду. Вы не хотите мне рассказать, что на самом деле произошло между вами и Ферваном Мадараспом? Возможно, у вас были трения с этим офицером, конфликт, особые отношения? Или вы чем-то не угодили начальству лагеря имени Беджада Саване? Я могу дать слово Пехлевана, что эта информация ни при каких условиях не будет использована вам во вред». Хитрюга ждала правды и вполне могла ее дождаться. Это была первая женщина, которую я увидел наяву после той минуты, когда отечественная торпеда ВТ-500 прошила насквозь круизную яхту «Яуза». Для ровного счета, скажем, женщин я не видел месяц. Мало? А вы подумайте, 30 дней. Ни одного женского лица, запаха, картинки. Конечно, я был готов разрыдаться у нее на груди. Страх, психическое истощение, зловещая чернота в ближайшем будущем. Все это довело меня до ручки. И тут появляется такая миловидная, предупредительная, во всех отношениях замечательная мамочка. Мне хотелось закричать: «Хвови, возьмите меня к себе в кавалерию, я даже умею ездить на лошади. Я готов убивать манихеев с утра до вечера, только бы никогда больше не встречаться с теми офицерами, которые хотели сжить меня со свету. Я расскажу вам все». Я попытался что-то сказать и закашлялся. Потом глубоко вздохнул, провел рукой по щеке, чистой и гладкой. «Госпожа ротмистр, я поделился с вами всей информацией, которую располагал. Ни трений, ни особых отношений с этими господами у меня не было. Напротив, капитан Мадарас был настолько мил, что показал мне долину Стикса и котел, чему я был несказанно рад в силу присущей мне любознательности. Что удержало меня от жалоб на Фервана Мадараспа и майора Шапура? Честь русского офицера. Да-да, именно так. Кто бы ни дожидался встречи со мной там, за дверью, что бы ни готовила мне судьба, я не собирался становиться доносчиком». Хвови нахмурилась. «Если бы не одно экстраординарное событие, ближайшие дни вы бы наверняка провели в долгих беседах с нашей контрразведкой. Уверяю вас, эти люди докопались бы до правды, но, боюсь, вам суждено скоро погибнуть в бою. Поэтому мне остается смириться с тем, что истину я не узнаю никогда. Я обречена верить капитану Мадараспу, который утверждает, что в районе котла вы совершили побег. Прощайте, гвардии лейтенант Пушкин». Да чего клоны любят это стопудовое «прощайте»? Можно подумать, им доподлинно известны все имена, которые судьба написала на своих пулях. «До встречи, госпожа ротмистр». Дверь за Хвови тихо вздохнула. Зажужжал климат-контроль, спешно восстанавливая оптимальную концентрацию ароматов хвойного леса на Чахарском взморье. Я весь сжался, ожидая появления убийц. Ведь и Ферван тоже говорил мне «прощайте» не просто так. Он был уверен, что разговаривает с покойником. Когда дверь вновь открылась, я увидел людей, к встрече с которыми не готовился. Невысокий пожилой человек в парадном облачении контр-адмирала. Русского контр-адмирала. Все было на месте. Запонки с алмазными якорьками, золотые пуговицы с крылышками, галстук, погоны толстого витого шнура. Но почему у него кортик вместо меча? Вторым был чернобородый мужчина лет 35, тоже в форме, но невиданного опереточного покроя. Повеяло основательно забытыми реалиями из исторической части курса «Обмундирование, снабжение и комплектация». Кто ж в такое одевался-то? Фузелеры Петра I, Московское городское ополчение 1812 года, отряды местной самообороны брошенных миров. Я был, как впоследствии оказалось, уже недалеко от истины, когда заметил на левом предплечье бородача белую повязку с надписью «На фарси». Это сбило меня с толку и заставило предположить, что передо мной представитель неведомых конкордианских спецвойск. Может, палач? Мои подозрения относительно функций мрачного бородача укреплялись тем, что в правой руке он держал пакет цвета хаки. Я решил, что в пакете оружие. Не обязательно огнестрельное. Убить меня можно сотней изощренных и бесшумных способов. Ну, палач можно понять. А что здесь делает старик, ряженный русским контр-адмиралом? «Гвардии лейтенант Александр Пушкин?» — строго спросил контр-адмирал. «Замечу, по-русски спросил без малейшего акцента. Хвови снова погрузила меня в управляемый гипносон. Сначала Исса, теперь...» «Предположение показалось мне близким к истине. Точно. Когда мы учились, нас уверяли, что достоверная пси-эмуляция — бредни. Но ведь это глагол, а на глаголе возможно все. Не гвардии, — я устало вздохнул, — но Пушкин. Я вас понимаю, — контр-адмирал улыбнулся. Вы не верите своим глазам. Забывчивый ротмистр Оно Шерван не потрудилась предупредить вас о нашем визите. Поэтому на первый раз я прощаю вам неподобающие манеры в разговоре со старшим по званию. Я контр-адмирал запаса Тылтынь,